Когда засуха нападает на плодородные пастбища Запада, земля лишается зеленого покрова, и смерть становится ощутимой. Что происходит с растительностью и со стадами, об этом можно прочесть в статистических бюллетенях. Что происходит с людьми, вне подсчета. Крушение надежд подсчету не поддается. Дождя нет, и, кажется, никогда больше не будет. Земля, кажется, навсегда останется мертвой. Земля и животные обессилели в борьбе с жаждой, и только люди продолжают сопротивляться. Раннее утро. Когда первые лучи солнца проникают в комнату, мы видим, что находимся в столовой на ферме семейства Карри. Впрочем, столовая ли это или гостиная, зависит от того, обедают тут или принимают гостей. На стене старинные часы. В углу висит телефон, каких теперь уже не увидишь. Рядом стоит конторка. На ней сложены бухгалтерские книги и счеты, все необходимое для учета и ведения хозяйства. На другом столике граммофон с трубой и радиоприемник, который стоит до него лишь дотронуться, издает нечленораздельные звуки. Одна дверь, парадная, выходит на шоссейную дорогу, другая ведет на земельный участок. Там же расположены коровник, амбар и пристройки. На втором этаже три комнаты. В первой живет Карри, отец семейства. Во второй – дочь Лизи. В третьей – сыновья Ной и Джим. Отец готовит завтрак. Старший сын спускается в столовую и сразу же выходит на улицу. Он долго всматривается в небо, не появится ли где-нибудь облачко. Увы, все так же, как и вчера. Ной возвращается. А, это ты, па? Доброе утро, Ной. Хлопочет кто-то, слышу. Думал, Лизи. Дорога очень утомила ее. Пусть поспит. Да, ночью она шагала по комнате взад-вперед. Я не мог уснуть. Ну, впрочем, не так уж рано. Лучше разбудить ее, па. Не делай этого, Ной. Я думаю, ей жилось там не сладко. Ну, если ей жилось в свитреверсе не сладко, что ж, это твоя вина. Я был против этой поездки с самого начала. Ну, откровенно говоря, я надеялся, что сегодня будем есть завтрак, приготовленный женщиной. Впрочем, сэр, если за эту неделю вы нас не отравили, то мы вам вполне можем довериться еще на один день. Джимми только вчера исправил эту штуку. Не ломай ее снова. Да. В этот проклятый ящик вложено немало денег. Должны же мы извлечь из него хоть какую-нибудь пользу. Какую пользу ты хочешь извлечь из этой детской затеи? Я думал услышать что-нибудь о засухе, па. О засухе? Спроси лучше меня. Ты что-нибудь знаешь? Дождя нет, и неизвестно, когда будет. Ну что ж, тогда вычеркнем еще один день. От твоих пометок, Ной, мне кажется, время идет медленнее. Ну что толку в пометках? Если дождь пойдет, так он, будь уверен, пойдет. Да. Что если бы я так же легко мог смотреть на все это? А знаешь ли ты, что я ночью ходил в коровник проверять телок? Знаешь, что я вынужден был сделать с Энди и Фрэнком? Знаешь? О, Господи. Неужели ты их застрелил? Да. Не следовало этого делать, Ной. Слушай, па, если дела хочешь вести ты, то милости прошу. Вы все, может, думаете, что это такое приятное занятие. На, получай, нечем разговаривать. Нет, Ной, я не заберу эти книги. Но что ты без них будешь делать? Без всей этой премудрости? Дебет, кредит? Ну ладно, Ной. Ной, не злись. Ты же знаешь, что я ничего не смыслю в этих системах. Ну тогда останемся верны уговору. Вы с Джимом предаетесь мечтам, ну а я цифрам. Как приготовить тебе яйца? Знаешь, способом, которым ты их испортишь меньше всего. Ну тогда их оставлю сырыми. Ну, хорошо, я их буду есть сырыми. Доброе утро, па. Доброе утро, Джимми. Джим сразу же вышел на улицу. Он уставился в безоблачное небо, потом вернулся в комнату. Все будет так, как я говорю. Теперь я уверен, что все будет именно так. О чем ты говоришь, Джим? Ты знаешь, от чего засуха? От чего? Вот, и ты не знаешь, от чего. Никто не знает, а я знаю. Дело в том, что Земля изменила свое направление. С каждым днем, с каждым часом мы приближаемся к Солнцу. Летим навстречу ему.